Часть вторая. 12 дней садили бомбы в старинную крепость Мариенбург. Ниоткуда подступиться к ней было нельзя. Стояла на небольшом островке на озере Пойп. Каменные стены поднимались прямо из воды. От ворот, укрепленных осадистым замком, деревянный мост сажен на 100 был разметан самими шведами. В крепости находились большие запасы ржи. Русским, оголодавшим в разоренной Лифляндии, запасы эти весьма годились. Борис Петрович велел крикнуть охотников. Вышел к ним и сказал так: «В крепости вино и бабы. Постарайтесь, ребята, дам вам сутки гулять». Солдаты живо растащили несколько бревенчатых изб в прибрежной слободе, связали плоты, и человек с 1000 охотников, отталкиваясь шестами, поплыли к крепостным стенам. Шведские бомбы рвались посреди плотов. Борис Петрович, выйдя на крыльцо избенки, глядел в подзорную трубу. «Шведы злы, ожесточены, неужто отобьются?» «Брать осадой, ох, как не хотелось бы! Провозишься до глубокой осени!» Вдруг увидел, близ крепостных ворот из земли вырвалось большое пламя. Бревенчатая надстройка на башне покачнулась. Рухнула часть стены. Плоты уже подходили к пролому. Тогда в окне замка высунулось и повисло белое полотнище. Борис Петрович сложил суставчатую трубу, снял шляпу, перекрестился. По сваям разбитого моста население крепости начало кое-как перебираться на берег. Тащили детей на руках, узлы, коробья. Женщины с плачем оборачивались к покинутым жилищам, в ужасе косились на русских, присматривавших добычу. Но едва последние беглецы покинули крепость, кованые ворота с грохотом захлопнулись, из узких бойниц вылетели дымки. Первым был убит поручик, приплывший в челне, чтобы поднять на крепости русское знамя. В ответ с берега ударили мортиры. Люди заметались на мосту, роняя в воду узлы и коробья. Огромное пламя подкинуло вверх крыши замка. Взрыв потряс озеро. Падающими камнями начало бить людей. Крепость и скалы охватило пожаром. Выяснилось, прапорщик Вульф и штык-юнкер Готшлих в бессильной ярости сбежали в пороховой погреб и подожгли фитиль. Вульф не успел уйти от взрыва. Штык-юнкер, обожженный и окровавленный, появился в проломе стены, свалился к воде. Его подобрали в челн. Комендант крепости с офицерами, войдя в избу, где, важно, спиной к окошку, за накрытым к обеду столом сидел генерал-фельдмаршал Шереметьев, снял шляпу, учтиво поклонился и протянул шпагу. То же сделали и офицеры. Борис Петрович, бросив шпаги на лавку, начал зло кричать на шведов. Зачем не сдавались раньше, причинили столько несносных обид и смерти людям, коварством взорвали крепость? В избе стояли обросшие щетиной, загорелые, отчаянные кавалерийские полковники, недобро поглядывали. Все же комендант мужественно ответил генерал-фельдмаршалу: «Между нашими много женщин и детей. Также суперинтендант, почетный пастор Эрнст Глюк с женой и дочерьми. Прошу их пропустить свободно, не отдавая солдатам. Женщины и дети тебе не составят чести». «Знать ничего не хочу!» — крикнул Борис Петрович. Мягкое, привычное скорее домашнему обиходу бритое лицо его вспотело от гнева. Вжимая живот, вылез из-за стола. «Господина коменданта и господ офицеров взять под караул!» Оправил трехцветную перевязь, воинственно накинул малинового сукна короткий плащ, сопровождаемый полковниками, вышел к войскам. Черный дым валил из крепости, застилая солнце. Около 300 пленных шведов стояло, понурясь на берегу. Русские солдаты, еще не зная, как прикажут с пленными, только похаживали около ливонских сердитых мужиков, недели две тому назад бежавших в Мариенбург в осаду от нашествия, заговаривали с женщинами, сидевшими на узлах, горестно уткнув головы в колени. Заиграла труба. Важно шел генерал-фельдмаршал, звякая длинными звездчатыми шпорами. Из-за кучки спешившихся драгун на него взглянули чьи-то глаза. Точно два огонька обожгли сердце. Время военное, но иной раз женские глаза острее клинка. Борис Петрович кашлянул важно и обернулся. За пыльными солдатскими кафтанами голубая юбка. Насупился, выпятив челюсть, и увидел эти глаза, темные, блестевшие слезами и просьбой, и молодостью. На фельдмаршала из-за солдатских спин, поднявшись на цыпочки, глядела девушка лет 17. Усатый драгун накинул ей поверх платьишка мягкий солдатский плащ. Августовский день был прохладен, и сейчас старался оттереть ее плечом от фельдмаршала. Она молча вытягивала шею, измученное страхом свежее лицо ее силилось улыбаться, губы морщились. В третий раз крякнул Борис Петрович, пошел мимо к пленным.